Пароль. С самого утра густая сетка дождя падала мутным кружевом. Разбитая молнией верба тянула к небу обугленные ветви. И было что-то трогательное в этих застывших руках с мокрой коричневой золой на расщепленных пальцах. С необъятного поля, чуть зазеленевшей озимой ржи, дуло резвым ветром, теплым запахом травы, ранней, бодрящей весной. За дождевым пологом все время мерещились огромные расплывающиеся силуэты сказочных великанов. Но только телеграфные столбы медленно выходили из водяного дыма и покорно уплывали назад, сламываясь за горой. Придорожные лужи бороздились мелкими пузырьками, расходящимися кругами, будто сыпали на них сверху градом. Невысокая щетина ржи мягко шелестела под дождем. Ехали гуськом. Впереди колыхался башлык начальника разъезда, высокого, с куриной грудью зауряд прапорщика Свистулина, то и дело падавшего на луку. За ним ехал вестовой командира полка Худько, за неумеренное пьянство попавший в строй. Шествие замыкал Виктор Павлович Сливков, тоненький кадет с густым басом. Кажется, деланным. Свистулин, падая кривой грудью на шею лошади, дремал. Вторую неделю уже, днем и ночью, полк перебрасывали с одного фланга на другой. Вторую неделю люди не смыкали глаз. Когда мокрый башлык прапорщика падал на спутанную гриву, рослый, с большими ногами Гунтер останавливался на мгновение и недовольно фыркал. Острые прутья старого седла мешали спать кадету, Виктору Павловичу. Так его называли все, даже командир эскадрона, за непонятную в 17 лет склонность к философскому оправданию неумной нашей жизни. Звали кадета еще Панночкой. Были женственно округлы и румяны, детские его щеки. Сливков, мигая уставшими веками, жевал сушеные сливы, сплевывая косточки в кулак. Вернувшись с разведки, можно будет разбить их в ступе и съесть вкусные горьковатые зерна. Вестового везла взлохмаченная кобыла «Партийка», отбитая в прошлом году у латышей курсантов. Кобыла тоже дремала, равнодушно передвигая забрызганные грязью ноги. Вероятно, ей и жадовался Худько, тщетно раскуривая на дожде козью ножку. «Разве можно, говорю, да в такое времечко, да чтоб без пьянства? Смута, то есть, и душа тебе на месте стоять не желает. Душа, господин полковник, не желая, и Богу!» Кобылка покорно слушала смешную смесь русских и украинских слов вестового, над которой очень потешались в полку. «Так и говорю, не можу я, господин полковник, чтоб в трезвях жить. Ну его к бису, говорю. Зарьешь малость, так воно куду спокойнее и прямо. Трын-трава все на белом свете. А юный в строй пойдешь, пьянюга!» Худько поправил сползавшую с плеча винтовку и ударил слегка партийку, хотя табрела не останавливалась. «Но коммуния!» Минуты три вестовой помолчал, будто забыл, на что он жаловался сонной партийке. Потом опять вспомнил. «Строй? Шо ж, я не то, чтоб прочь, черт его дери, и в строй пойду. Шо ж мы, строев ихних не бачили, а только душа, говорю». «Вино – возбуждение искусственное, а должно быть возбуждение духовное, порыв», – сосредоточенно сказал кадет, пряча косточки в карман вымокшей шинели. «Пьяным родину каждый любит, а ты вот трезвым полюби». «А душа?» – не унимался Худько. «Не желаю, Виктор Павлович, хоть ты что. Я и батюшке докладывал на исповедях. Так что, извините, не стоящий я человек, без нутра уже. Однако форма, а без шкелета. И хожу там сапоги командиру чищу или жеребца ихнего, Мехвистофеля. А когда там в картинке зажарю обо по женской части, действую словом, а будто давно уже приставился». И чувствие такого, что живу, значит, нема. Прям ей-богу, один калинкор с кандебобором. Вероятно, партийка не любила иностранных слов и споткнулась, за что Худько истегнул ее истрепанной плетью по костлявому крупу. А батюшка и кажет мне, смирись, это у тебя бис взыгрался. Бис-то на усем свете божьем играет, батюшка. Времечко для биса как раз подходящее. Вот тут и пойми, як и у меня бис забрався, то еще на всем свете чиновый. Так я думаю, Виктор Павлович, куда спокойнее покойникам, которые на полях полегли за виру царя Отечества и демократическую свободу, а также аграрные реформы. Партийка опять споткнулась. Кадет, отвечая своим мыслям о чем-то большом и непонятном, проронил с торжественной грустью. «Больше никто же любви не имат к кто душу свою положит за други своя. Всем тяжело, Худько. Надо жить. Обязательно надо жить. Свернули с большого шляха на проселочную. Дождевая сетка поредела. В молочном кружеве брызг, дрожа расплывчатыми пятнами, выступили далекие звезды. Булькала под копытами жидкая грязь. Вдали потянулась темная извилистая лента. Нельзя было разобрать, что это. Тын, полоса свежевспаханной земли. Потянуло дымом. Сливков подъехал к зауряд-прапорщику, тронул его плеткой. «Свистулин, тут деревня, кажется. Напоримся на заставу». Не открывая глаз, кивнул прапорщик головой. «Знаю. Не баси ты так. В Москве слышно». Как всегда, упоминание о Москве кольнуло сердце кадета тихой горестью. Он незаметно вздохнул и еще глубже ушел в воротник шинели. Показался невысокий холм, за ним будто засветилось окно и сейчас же погасло в надвинувшихся деревьях. На хуторе весело тявкнул пес. Ему, довольным ржанием, ответила партийка. Дернув поводьями, Худько хотел было досказать про нежелавшую стоять на месте душу и так понравившейся ему своей непонятностью аграрной реформы, и вдруг, уронив повод, сказал скороговоркой. «Хлопцы, скидай шапки, суббота сегодня!» «Ну и что же?» – удивился кадет. «А вчера была пятница. Америка!» «Страстная суббота! Ей-богу! Пасха завтра, господин прапорщик! А мы на смертоубийство идем! Як же так?» Вестовой даже привстал на стременах, так показалось ему чудовищной смерти кровь в такую ночь. Кадет, забыв о басе, сказал молодым ломающимся тенорком. «Четверг 24-е, пятница 25-е, суббота 26-е, воскресенье. Да, завтра Пасха. А я в этом году и не говел даже. Мечешься тут, как сумасшедший». Слипшиеся веки зауряд прапорщика раскрылись сами. Он остановил лошадь, снял набухшую фуражку, перекрестился несколько раз. Перекрестились и другие. Кадету вспомнился гордый гул с колокольни Ивана Великого. И опять тихая горечь сдавила сердце. «Сейчас ты который? Поди, и служба началась», — сказал Свистулин, зевая. Фосфорный циферблат голубоватым кругом вспыхнул на его руке. «Одиннадцатый! Эх ты, доля наша собачья!» И сейчас же, разорвав дождевую сетку, влажными силуэтами вынырнул из тьмы неприятельский разъезд. «Стой! Кто такие?» Партийка, широко расставив передние ноги, радушно взмахнула хвостом, вытягивая голову вперед. Навстречу протянулась узкая белая морда с нависшей на глаза челкой. Караковый мерин кадета шарахнулся в сторону. «Ошалель, что ли? Свои!» — крикнул Свистулин, лихорадочно расстегивая кобуру. Пальцы скользили по мокрой коже, револьвер путался в шнуре. «Какой части?» — спросили впереди. «Второго полка Черноморской дивизии, команда разведчиков. За белыми охотились. Да драпанули, черти! Повертай, братва, назад!» Назвав первую попавшуюся часть, Виктор Павлович одной рукой натянул повод, привстав на стременах, другой опустил броском вниз, к шашке. Мелькнуло еще раз то великое и загадочное, что все эти дни не выходило из головы. «Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за друга своя». Бесшумно поползла вверх по ножнам кривая кубанка. «Положу, Господи!» И прибавил почему-то в полголоса. «Воистину воскресе!» Будто встречал чье-то приветствие. Радостное и родное. Впереди за сутуловатой спиной Свистулина было много, 10 или 20 всадников, мешал разглядеть мрак. Всматриваясь в него немного, как он говорил выпившими глазами, Худько не понимал, почему большевистская застава не кричит «Даешь Деникина!» Завсегда кричат, а тут... Передний вытянул вперед руку, щелкнул чем-то. Пролилась в дождь желто-искристая полоса электрического фонарика. Задержалась на цветной фуражке зауряд прапорщика. Советский отряд расступился, продвинулась линейка с пулеметом. Свистулин нащупал курок. А впереди вставил кто-то нехотя. «А может, и наши. Переодемшись только. Не видать, глаза выколешь. Ты пароли у них спроси». «Пароль?» Стало очевидным, что не уйти. Еще миг и сверкнула бы в дождливой сетке кривая кубанка, а потом упал бы в хлюпающую грязь кадет Сливков Виктор, до Москвы не дошедший. косточки слив рассыпались бы. Больше никто же любви не мат, аще кто душу положит за други своя. «Пароль!» — злобно крикнул передний, поднимая суженную к низу трубку ручной гранаты. Тот на белой лошади вскинул карабин. До боли крепко сжал в костлявых пальцах своих прапорщик тяжелый наган. Хоть ко забыл о душе, стоять не желающий. Когда скользнул фонарик по прыщатому его лицу, вестовой сказал, широко улыбаясь: «Христос воскрес, братцы! Ей-богу! Пароль наш такой! Христос воскрес!» «Ты не бреши, харя!» — неуверенно ответил передний. Вестового искренне обидела такая недоверчивость. «Вот тебе хрест! Побы именно Бог! Пасха завтра!» Электрическая струйка сломалась, брызнула в исписанную дождем лужу у края дороги. От линейки отделился кто-то, подошел к головному. «Верно, Вася. Святая ночь». Фонарик погас. Далеко влево запел деревенский колокол. Начальник заставы утонул в полумраке, сливаясь со своими. Сдержанно раздались голоса. «Это не дело, чтоб биться. Айда назад. Приказ. Скажем, что убегли. Вестимо. Охота в такой день». Худько слез с партийки и, разминая ноги, бросил во мрак: «Скидай шапки, братва, к заутренне звонят!» И пошел к линейке. «Христос воскрес, православные! А ежели кто из вас коммунист без Бога, то с праздником вообще, в такой час быться, ну его к бысу, православные!» «Сам ты, харя, коммунист!» — ответил один из красноармейцев. Другой крикнул подходящему вестовому: «Куда идешь? Заштрелю!» Худько остановился. С линейки спросили: «Разговец-то, у вас есть чем, господа офицеры?» «Нема, товарищи!» — в тон ответил Худько, шаря в карманах. «Так что один табак. Виктор Павлович, ты слив еще не поил?» «Пошамал уже, только косточки». Начальник заставы выехал вперед. «Так что ж, православные, биться? Грех-то ведь. Белые у нас развелись, красные. А Бог-то один для всех, верно? И потом все одно, порубим мы вас за милую душу, аль в плен возьмем. Верное слово?» «Что порубите, так», — ответил, выпячивая кривую грудь, Свистулин. «Ишь, храбрый какой! Вас пятеро против нас, да пулемет! А касательно плена, дудкис, на-ка, выкуси! В плен не пойдем! А разойтись по-хорошему ради воскресения Христова, это я согласен». «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ!» Запел в полголоса Худько, садясь на лошадь. «Эх, было времечко, и ковбаски туби, и горылка!» «Так», — задумался головной, — «что же на нас крест имеется?» «С Богом, православные! Христос воскресе!» И повернул коня. «Воистину!» — сказал кадет, стыдясь неожиданных слез своих. «Может, и вы, и мы еще в церковь поспеем? Нам недалеко, в Ивановскую. С Богом! Хорошо жить на свете, Свистулин. Правды еще много». Прапорщик ничего не ответил. Ехал с непокрытой головой, вслушиваясь в далекий звон. Дождевая сетка молочной стеной выросла, все расширяясь между разъездами. Застучала по мосту линейка. Худько до самой Ивановской рассказывал про разговение на посядах, родном хуторе на Ворскле, про ковбаску, куличи прямо в аршин, про девчат в новых корсетках, плахтах и о том, как всю эту привольную тихую жизнь смели аграрные реформы.